Глава вторая. Требование, навязанное неизвестным, раздражало. «Иди туда, делай то». С самого первого дня, с момента начала конца, никто не указывал мне, что делать. А если и находились такие идиоты, например, наследник миллиардеров из индийского рода амишей, то заканчивали они не лучшим образом. Здесь же я даже и послать никого не могу. Это бесит, раздражает и нервирует. А еще эта надпись в шлеме появляется постоянно, даже если его перезагрузить. Я даже другие чужие шлемы надевал, нормально работающие. И надпись все равно возникала и там. Дошло даже до того, что, проходя мимо штаба на лайнере, я остановился у одного из экранов, и на нем тоже вылезла та же надпись, блокирующая обзор, и данные, выведенные спецами по моей просьбе. Проигнорировать это требование, это задание я не мог. Пришлось поддаться любопытству и верить себя в руки неизвестности. Добравшись до ближайшего терминала в библиотеке, я привычно прикоснулся к алому шару, но вместо столь приевшейся картинки бесконечного света с пунктами меню, что, как витрины магазина, позволяли выбрать нужный мне объект, я оказался на пустой палубе «Вивановы-2». Был слышен ветер, звуки бьющихся о лайнер морских вод, даже крики чаек в отдалении. Но ни людей, ни терминала, никаких следов жизни не было. Я словно попал на корабль-призрак. «Ну и что дальше?» Дотронулся я до перил, ощутив теплый, прогретый на солнце металл. «Дойдите до капитанского мостика». Появилась еще одна надпись прямо передо мной, доказывая, что я сейчас не в настоящем мире, а созданном благодаря терминалу. Вариантов особо не было. Кто бы там что от меня не хотел, он ведет меня и управляет мной. Я даже не вижу возможности выйти отсюда. Я застрял в этом мире. «Иду я, иду». Отмахнулся я от раздражающей надписи, что призывно мигала, зацикливая на себе мое внимание. Дорогу я знал, и, дойдя до мостика, не стал стучать в закрытую дверь, а сразу вошел. Вместо мониторов с данными лайнера я увидел совершенно непривычное и незнакомое мне помещение. Повсюду были непривычные по форме экраны мониторов, на которых транслировались битвы на нашей планете. Повсюду были видны кровь, смерть, зомби и люди. В отвернутом от меня кресле, словно сам мистер Загадка, сидел кто-то и смотрел эти трансляции. Звуки разносились по всему помещению и были квинтэссенцией насилия. Но постепенно они начали затухать. Трансляции отключились, а кресло повернулось, и в нем оказался человекоподобный карлик. И все же это был не человек. Длинные уши, словно у остроухого гоблина, срезанный нос, будто у гуля. Клыки, когти, огромные глаза ярко-оранжевого цвета радужки и черные не менее огромные зрачки. Одежда тоже была вычурной, очень яркой, с кучей значков, каких-то голографических медалей и орденов. На пальцах красовались странные перстни с левитирующими над ними мелкими камнями. Приглядевшись, в них можно было узнать созвездие. Одно радовало — это был не инсектоид. «Ну, здравствуй, десятый». «Говоришь на моем языке?» «Нет, конечно. Я не знаком с вашими языками. Тем более, что ваша странная цивилизация зачем-то придумала сотни языков». «Видимо, чтобы было проще искать причины для взаимных обид и войн. Нам помогает общаться терминал». Я молча слушал это существо, оставаясь таким же напряженным, как и в первые секунды попадания на корабль-призрак. «Не понимаешь, что происходит?» «Верно. Я тебя не виню. И наоборот, я очень рад, что эта встреча состоялась. Знаешь, почему я назвал тебя десятым?» «Не имею ни малейшего представления». «Потому что из нескольких сотен людей в этом и других мирах ты был десятым, кто получил от меня дар жизни и смерти на поле боя, и ты был одним из самых юных. Небольшой эксперимент, что я решил организовать, следуя за сиюминутной прихотью. Но самое замечательное то, что ты первый смог раскрыть этот потенциал настолько. Кто-то умер, кто-то сошел с ума, кто-то застрелился, когда произошло алое затмение». Между нами установилась неловкая пауза, и я все же решился задать вопрос. «Много нас таких на Земле? И зачем вообще все это?» «На Земле в живых осталось пятеро, но ты со своим искусственным интеллектом смог приоткрыть лазейку для встречи со мной немного раньше, чем я планировал. И для тебя это хорошо. Очень хорошо. Так ваши шансы станут еще больше». «Шансы на что? На выживание?» «Ну, конечно. Знаешь ли ты, как тяжело было провернуть все это под носом у эдарианцев?» «Эдарианцы? Хитиновые твари? Ты сражаешься против них?» «Я? Нет. Уже нет. Не рабу-сказителю, развлекающему юных эдарианцев сражаться с ними. Но если ты не хочешь, чтобы твоя планета повторила судьбу многих других, тебе все еще придется постараться. Тебе я совершенно точно не враг. Жаль лишь, что времени у нас мало, а сигнал могут отследить. Тогда для нас с тобой все будет кончено. Я хотел бы о многом поболтать и рассказать, но... Ха, уже нашли. У нас 30 секунд. Шустрые твари. Слушай же меня, человек. Терминалы — твои союзники, а не враги. Да, их захватили, используют, но сами по себе они нейтральные, вреда не принесут. Продолжай делать то, что делал. Открой проект «Цитадель». Создай «Цитадель». Тогда у тебя появится нечто вроде твоего искусственного интеллекта, но на базе терминала. Эти тираны не научились их контролировать, и потому стараются уничтожить в первую очередь во время войны. И еще больше они опасаются крепостей, но для нас это будет надежда. Я смогу рассказать тебе все, не торопясь, когда эхо цитадели пробудется. Я свяжусь с тобой снова в тот день, а теперь... Черт! Неизвестное существо отключилось, а декорации пропали, возвращая меня в белый светящийся мир терминала. Любопытно. Значит, мы не одни на войне. Могу ли я верить этому существу? Ладно. В любом случае, твари имеют какой-то доступ к терминалам, а значит, мы в глубочайшей заднице и так. Можно, пожалуй, и рискнуть, попробовать зацепиться за эту странную возможность, что появилась передо мной. Решил я и напоследок посмотрел свой статус в терминале. Ваши очки достижений — 464 334. С учетом расходов на постройки баз, закупки всякого хлама и полезных вещей, выходит очень и очень недурно. Я набираю от 10 до 20 тысяч в день уже порядка недели, и сейчас суммарно должен иметь очков достижений примерно на 900 тысяч. Плюс-минус. Миллион — довольно знаковое число. Подождать недельку и пассивно получить столь желанную цифру или ускорить процесс? Задал я сам себе вопрос, ответ на который был очевиден. Пора спуститься на берег и начать делать то, что от меня все ждут. Последние сутки были сплошным разочарованием для панамцев. Настало время показать, чего мы стоим. Я вышел из терминала и вернулся на палубу. «Афина, собирай офицеров, готовьтесь к началу освободительной операции. Покажем местным, за что круизеров называют бичом зомби». Дал я команду и направился в штаб. «Готово», — отчиталась моя помощница, — и тут же прислала еще один доклад. «Господин, закончилось строительство офицерской столовой номер 11. Площади трех терминалов лайнера наконец-то пересеклись и наложились одна на другую». «О, я уже успел забыть об этом эксперименте. Что выяснили? Есть ли какие-то изменения?» «Изменения действительно имеются. Я бы сказала, положительные, если не обращать внимания на то, что на скромном по размеру лайнере находится сразу три терминала, и площадь постройки ограничена в сравнении с неземными вариантами, то можно было изначально отметить невозможность полноценного строительства трех штабов. Возможно, вы не помните, но после постройки первого штаба Роберто не смог начать строительство второго в связи с отсутствием подходящего места». «Так, вспоминаю. Дальше что?» «Дальше. Площадь базы от центрального терминала со штабом разрослась и наложилась на стандартную область в 50 метров вокруг терминала в носовой части судна, после чего штаб успешно интегрировал данные со второго терминала. Теперь мы можем использовать его для работы с двумя алыми шарами. Думаю, если мы вдруг решим устроить еще одну перепланировку и нарастим территорию базы ближе к корме, библиотечный терминал также интегрируется в наш штаб». «Мы можем, увеличивая территории вокруг наземных штабов, интегрировать другие терминалы в единую сеть. И удастся управлять сразу двумя зонами из одного города». «Подобный исход весьма вероятен. Расширяя наши территории и увеличивая области влияния вокруг баз, мы сможем построить современные города, интегрировав их по мере развития друг с другом», — ответила мне Афина, и в моей голове возникла карта Кубы и терминалов в ней, а следом и карта Майами. «Черт, это же в корне меняет стратегию обороны. Мы сможем...» «Да мы вообще многое сможем. Провести энерголинии из одного района в другие и не заморачиваться с проблемами энергии в производственных зонах». «Все верно, господин. Эффективность поселений возрастет кратно после подобного объединения. До сих пор мы были вынуждены строить радиоточки, пункты связи, центры обмена данных, которые давали возможность взаимодействовать нашим базам друг с другом, обмениваясь информацией. Я потратила и до сих пор трачу огромное число вычислительных мощностей для объединения данных с различных территорий в рамках нашего проекта «Дом оценки». Если же нам удастся объединить независимые территории, я смогу получать все необходимые данные непосредственно из штаба. Это высвободит мои ресурсы и позволит сосредоточиться на более детальных подпроектах, способствующих увеличению персональной эффективности. Либо займешься другими задачами, которые я перед тобой поставлю. Хорошо. Когда разгрузишься с основными задачами, а я хоть что-то сделаю в Панаме, обсудим план интеграции территорий друг с другом. Думаю, проще всего будет начать с Майами, хоть и придется подвинуть некоторых коллег и пересмотреть соглашение с ними. Возможно, недовольство со стороны независимых и крупных группировок, оставшихся в Майами после ухода армии генерала Адамса, осторожно предупредила меня Афина. Чем крепче наши молоты, тем тише недовольство окружающих. Нужно просто стать сильнее, чтобы избежать бунтов и предложить достойную альтернативу лидерам группировок. С одной стороны, торка дипломатия, с другой — наточенный топор. Они пойдут на уступки, ибо альтернатива будет пугать их до чертиков. А какой-либо силы, что удержит нас от активных действий во Флориде, больше не осталось. Если только они все объединятся. Давай не будем говорить о нереальном. Я прошел в зал совета при штабе и лично убедился в произошедших изменениях после соединения областей двух терминалов друг с другом. Теперь на склады можно было заказать покупку и доставку вещей из обоих терминалов. Полезно, удобно, сэкономит много времени. Меньше бюрократии, меньше бумажной волокиты и приказов, что могут превратить элементарную закупку гранат или кассет для игломета в сложный и долгий квест. Конечно, если только ты не командир базы или старший офицер. Речь о запросах рядовых бойцов и завскладами. Постепенно места в зале стали заполняться, и глаза людей оживились, видя меня серьезного, активного, готового действовать. Еще бы. Столько времени впустую. «Ну что, страшно было без Афины остаться?» «Ну разве что немного боязно. Привыкли мы к ней, командир». «Да я и сам распереживался, представляя, сколько ее работы на вас придется скинуть. Ха-ха». Немного пошутил я, показывая, что кризис позади. Нервы окончательно отпустили моих ребят, пока они смеялись. «Ладно, хватит нам прохлаждаться. Про то, где была Афина, я рассказывать вам не буду. Проводили эксперимент, и теперь каждый из вас задумался над будущим. Важно сейчас совершенно иное. Наши союзники ждут от нас активностей, а мы в этом городке торчим, носа не высовываем. Стоп! Я знаю про отряды разведки. Именно поэтому я вас и собрал. Пока моя голова была занята глобальными вопросами, вы тоже не должны были сидеть на месте. Я готов выслушать ваши предложения по проведению освободительной операции. С чего начнем? Куда отправим отряды? Какой размер отрядов? Нужна ли поддержка и разведка с воздуха? Требуется ли прикрытие с моря? Давайте, я весь во внимании». «Фернандо?» Наталья посмотрела на нашего старого вояку Слайнера, и он кивнул, после чего поднялся. «Босс, у нас есть сразу три плана. Нужно лишь выбрать». Его руки опустились к панели управления, и перед всеми нами появилась голографическая карта Панамы с ее каналом, с отражением застрявших в этой артерии для судоходства кораблями, с отмеченными территориями, захваченными войсками местных, и территориями, на которых зомби шлялись, как курицы по огороду. Красных точек мест с высокой концентрацией врага хватало, но больше всего меня интересовали, конечно же, точки с изображением терминалов, а также черные области на карте. Черные — это... «Бандиты, вооруженное ополчение, отказавшееся от сотрудничества с легитимными силами правительства Панамы». «Повстанцы, другими словами. И под их управлением сразу два терминала. Как любопытно. Что-то мне подсказывает, что, торгуясь с местными, мы можем смело рассчитывать на право основать собственные базы в этих местах. Мы ведь пришли воевать против зомби, а повстанцы — их проблема. Они с радостью поделятся с нами этой головной болью». Но нужно сперва дать им самим обжечься и прийти к этому решению. Это уже как вы с ними договоритесь, босс. Итак, три плана. Первый — поход вдоль побережья, освобождение всего того, что не освобождено, закрепление, прорывы в центральной области и убийство зомби. Рейды помогут нам равномерно вести войну широким фронтом, а флот поможет перебросить подкрепление и прикрыть в случае появления орд, ведомых из крупных городов. Возможно. Максимально безопасно, постепенно зачищаем, уменьшаем плотность зомби, прокачиваем тех, кому это надо. Хорошо, дальше. Второй более рисковый. Идем по северной границе. Там в целом наивысшая плотность войск Панамы. Помогаем им укреплять территории от орд зомби, прущих от соседей. Там уже целые тропы есть, по которым эти орды местные ушлые разведчики гоняют, проводя мимо заселенных городов. Панамцы, так как у них вариантов нет, и зомби упрутся в каналы, заполонят всю страну, убивают все эти орды. Им действительно тяжело. Прикроем их, заберем больше очков себе, а элитные группы пустим резвиться во внутренние территории страны, уничтожая заразу и понемногу зачищая города. Так и с панамцами будет легче установить дружбу, воюя плечом к плечу, и интересующие нас точки внутри страны зачистим. Не так быстро освободим страну, но гарантированно соберем больше очков и поможем выжить большему числу местных. И этот сгодится. Даже интереснее первого, так как открывает стратегические перспективы к походам на север и захват терминалов в той части Центральной Америки. «Босс, еще и третий план есть. Самый дерзкий, пожалуй», — задумчиво произнес Фернандо. «Я весь во внимании», — приготовился я слушать, убеждаясь в том, что и без меня у круизеров хватает опытных и толковых полководцев. «В общем, тут все просто. Отправляем все так же немного бойцов нашим союзникам, элитные отряды, прошедшие проверку временем, с силовой броней в боевых костюмах, с запасом боеприпасов и аптечек. Пусть помогают удерживать защиту вдоль дорог и горных троп. Большую часть флота направим севернее, пусть тоже прикрывают в случае экстренных ситуаций. Хотя бы это побережье Панамы. Основная часть войск куда пойдет? В столицу. Сразу напрямик кратчайшим путем. Вдоль канала. Часть города удерживает армия, но группировки и зомби тоже активничают. Около 30% города под контролем, но дальше мрак беззакония и смрад смерти. Город крупный, самодостаточный. 8 терминалов в нем расположено. Очень много. Захватим город, установим контроль. Соберем ополчение и сможем отправиться дальше. Я бы начал с южных территорий, вплоть до этих треклятых болот с москитами. Если там не останется врагов, то эта область будет полностью лишена угроз. Ни с моря, ни с юга туда никто не проберется. Лишь малые отряды, на которые плевать. Хватит и сил местной самообороны, да судна с моря. Но на этот случай у нас есть наша красавица», — намекнул он на авианосец. «Дойдем до края мира и оттолкнемся от него, начиная шествие на север. Освобождение, что будет подобно снежному кому набирать обороты, увеличивать свои масштабы и уничтожать тех, кто слишком подзадержался в нашем мире. Возможно, неприятности, возможно, проблемы. Мы будем вынуждены быстро реагировать и подстраиваться», — подытожил Фернандо. «Другими словами, ничего нового, да?» «Именно так». Он улыбнулся и положил руку на шлем, готовясь его надеть. «Ну что же, в таком случае приготовьтесь к выступлению к столице этой солнечной страны. Кто будет командовать отрядом прикрытия, что пойдет на север?» «Будем тянуть жребий, командир». «Да будет так. Вперед, господа. Покажем прекрасным жителям этой страны, на что способны храбрость, дисциплина и вера друг в друга. Фернандо, раз уж ты начал, командуй». Кажется, у меня только что появился кандидат на должность генерал-губернатора этого региона. Сперва мистер Хван нашел в себе силы и смелость начать командовать нашими экспедиционными войсками во Флориде. Теперь вот он сделал первый шаг к своеобразному титулу. Кажется, пора провести реформу и раздать официальные титулы. «Господа офицеры, жребий произойдет онлайн. Всем надеть шлемы. На север отправится один из молотов-круизеров. Пора решить, кто это будет». Час спустя корабли пришли в движение, оставив лишь небольшой гарнизон в освобожденном городе с терминалом. Армия готовилась к марш-броску, а отправившиеся с нами пчелки складывали свои вещи в рюкзаки. Они пойдут следом за нами, под прикрытием небольшого отряда бронетехники, что только сумели погрузить на борт. С нашей стороны Панамского канала тоже есть город, и даже не один. Но только в Колон есть порт, который мы сможем использовать для десантирования и разгрузки. А еще в нем много складов техники транспорта. Там мы найдем технику для рывка вдоль южной части канала к столице. «Круизеры, всем приготовиться и проверить свою экипировку. Высадка запланирована через час. Халява кончилась. Дальше нас ждет война», — проревел динамик по лайнеру, а следом и по всем остальным кораблям нашего флота. «Миша, я нашла диверсанта, что подорвал наш корабль», — внезапно удивила меня Наташа, обращаясь по личному каналу связи. «Куда идти?» — тут же ответил я ей. «В каюту капитана». «Что? Идрис Вульф? Командир лайнера причастен к этому?»